Глава 15. Вечером из банка я вернулась совершенно спокойной. После оплаты долга и небольшой пени осталось немного денег. Я забежала в магазин, купила муки. В холодильнике у меня лежали замороженные ягоды. Будут детям сладкие пирожки, порадую их. Тишина уже не пугала. Скорее, она была наполнена счастливым ожиданием, предвкушением встречи. «Мамочка, привет!» — раздался в трубке голос Машеньки. «Как вы, доченька?» «Мы хорошо, я уже сделала уроки». «Дай мне Коленьку и Лиду, хоть поговорю с ними, соскучилась по вам всем, как Антошка». «Грустит, ведь тебя рядом нет, а потом успокаивается. Я показываю ему твою фотографию». Сердце защемило, маленький мой. Была бы возможность забрать хоть сыночка, но потерять работу не могу, и другого варианта пока нет. «Мама!» — раздался голос Лидочки. «Когда ты нас заберешь?» «Тебе плохо у папы? Тебя кто-нибудь обижает?» «Нет», — дочь помолчала. «Мы соскучились». «Я тоже, родная моя, но это ненадолго. Я нашла работу. Как получу побольше денег, смогу забрать вас. Только не сразу. Помнишь, мы учились с тобой месяцы?» «Да, мамочка. Январь, потом февраль, март, апрель». «Хорошо, что ты все запомнила. Я нарисую для вас календарик, где будешь отмечать, когда вы все вернетесь домой». «Мама!» Трубку перехватил Коля, но тут на фоне послышался шум. «Тоня?» — голос Олега был злым и недовольным. «Ты работу нашла? Когда тебе привезти детей?» «По-твоему, мне денег за красивые глаза дать должны? Чтобы зарплату получить, надо месяц отработать. А платеж по ипотеке? Его тоже не считаешь? Как устроить Лидочку в садик? Ты же мне утверждал, что он ей не нужен. Ладно, Антошка, может, и дождется своей очереди к 3-4 годам, а дочку теперь только в частный определять». «Я не могу с ними нормально работать», — перебил меня муж. «Катя не справляется с 4. «Странно. Мне говорил, что я ничего не делаю целыми днями. Как она не справляется? Почему ты нормально работать не можешь? Вам же просто надо ничего не делать, как мне». «Издеваешься?» «Нет. Посмотри, каково оно с детьми, да ничего не делать. На выходные я их заберу». «Могла бы и по вечерам забирать, хоть уроки выполнить». «Я возвращаюсь домой не рано. Когда мне с ними заниматься ночью? А спать дети когда будут? И кто будет их возить? На такси у меня денег нет». «А у меня магазин, бухгалтера пришлось брать, а им знаешь, сколько платить надо?» «Ты думал, кто-то, как я, на тебя бесплатно работать будет?» «Ничего я не думал, и вещей у детей нет». «А кто их не купил?» «Конечно, один я во всем виноват у тебя», — проворчал Олег, в трубке раздались короткие гудки. Снова набрала номер дочери, но никто не ответил. Один звонок, второй, третий, тишина. Позвонила Олегу. Почему Маша не отвечает? «У детей режим. Катя их спать положила». И снова короткие гудки. Дмитрий Петрович был прав. Общаться нормально нам теперь не дадут. Адаптировалась на работе я быстро. Коллектив и правда был отличным. Первое впечатление меня не подвело. Мы сдружились с женщинами, иногда я провожала Полину Михайловну. Как оказалось, жила она всего в паре кварталов от нашего дома. Однажды мы вместе зашли в магазин, где старушка набрала тяжелый пакет продуктов. Тогда я и предложила ее проводить. «Тонечка, тебе домой надо», — распереживалась Полина Михайловна. «Ничего, сами знаете, меня там никто не ждет». Мы прошли мимо нашего дома, миновали небольшой сквер и попали в тихий двор, где раньше иной раз гуляли с детьми. «У вас тут уютно». Я оглянулась на маленькую детскую площадку, на которой раньше старшие катались с горки и на качелях. Тихий дворик. «Мне тоже нравится. Нет шумных компаний, молодежи, алкашей. Идем ко мне, посмотришь, как живу. Чаем тебя угощу. Удобно ли? Отчего же нет? И мне приятно будет с тобой поболтать, все не одной вечер коротать». У Полины Михайловны было уютно. В квартире все сделано со смекалкой, много встроенной мебели. Мы устроились в зале на небольшой мягкой софе. Ко мне тотчас на руки взобралась кошечка, удивительного пятнистого окраса, похожая на маленького серого леопарда. «Любит компанию», — кивнула на нее головой старушка. «Да, Мурочка, еще мой Васенька ее принес с улицы, а она все не растет, как котенок мелкая. Порода, наверное, такая. Может быть, я-то не разбираюсь». «Мебель у вас такая интересная», — подметила, разглядывая квартиру. «Это муж мой все своими руками сделал. У него в гараже целый цех был, станки всякие. Потом, когда Васенька заболел, все продали, на лекарства, врачей потратили. Не помогло», — пригорюнилась Полина Михайловна. Чай у нее был вкусный, душистый. Мы еще немного посидели, пока за окном не начало смеркаться. «Пойду я», — поднялась. Помогла старушке отнести посуду на кухню. «Завтра мои сорванцы приедут. Хочу пирожков настряпать». «Это дело хорошее», — кивнула старушка. «Вы ко мне в гости заходите. Не так скучно будет. Я ведь тоже пока одна вечерами сижу». «Непременно загляну, если приглашаешь», — счастливо улыбнулась Полина Михайловна. «Буду рада. Я хоть завтра с ребятишками познакомлю». «Неудобно. Тебе с детками хочется побыть. Лучше как-нибудь после работы». «В любое время приходите, мы гостям рады. У нас ведь дома не так часто кто-то бывает. Олегу не нравилось, когда я с подругами общаюсь». «Вот так женщины и остаются одни», — сказала Полина Михайловна. «На поводу у мужа всю жизнь. Мне Васенька не запрещал, да мои старые калоши никуда сами ходить не хотят. Я иногда заглядываю». Шла домой и думала, неужели меня может ждать такая же старость? Дети забудут, мужа нет, и буду до самой смерти работать, чтобы прокормить себя. Пенсию ведь мне мизерную начислят. Сколько лет дома сижу. Представила, что не увижу Машку и Колю, Лидочку с Антошкой. Смогут дети забыть нас с Олегом, как случилось у Полины Михайловны?